Продолжая тему о познавании воли Божьей, сегодня с помощью Божьей рассмотрим ту причину, почему Слово Божье особенно побуждает уверовавших в Господа Иисуса Христа иметь самые тесные связи с поместной церковью, которая является частицей тела Христова. Прочитаем с вами 25 стих 10 главы послания апостола Павла к евреям. Здесь мы читаем такие слова. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». В прошлой беседе было сказано о том, что уверовавшим в Господа Иисуса Христа необходимо иметь самое близкое общение с собранием детей Божьих, или, иначе говоря, с поместным собранием детей Божьих. Следует заметить, что в послании апостола Павла к евреям также мы замечаем подобного рода указания. В 13 главе, 16 стихе сказано так: «Не забывайте общительности». А это случается тогда, когда та или иная личность беспричинно оставляет собрание. Интересно, что в этом же стихе о общительности сказано как о жертве благоугодной Богу. Почему же Богу так благоугодно? Почему же Бог особенным образом изъявляет свою волю именно в том, чтобы уверовавшие в Господа Иисуса Христа не оставляли своего собрания, не забывали этого чудного общения? Объясняется это очень просто. Воля Божья есть благая, как об этом сказано в послании апостола Павла к римлянам, 12 главе 2 стихе. И поэтому он желает жаждущим свое благо, и это благо в их общении в собрании святых. И вот сегодня посмотрим на то, какие блага приобретает пребывающая в собрании личность. Первое. Пребывание в Доме Божьем – это значит пребывание в семье Божьей. А разве это не благо – иметь общение с детьми Божьими? Даже трудно представить того, чтобы человек, ставший частицей Божьего естества, как об этом сказано во втором послании апостола Петра, 1 главе 4 стихе, не желал обогащаться участием в жизни этой духовной семьи. Человек, стоящий в стороне от церковной общины и думающий, что он больше почерпнет духовно, оставаясь одиночкой, ошибается. Ибо этим путем, то есть не пребывая в семье детей Божьих, он теряет многие благословения Божьи. Второе. Пребывание в Доме Божьем – это значит находиться в духовной школе. Послушайте, как Господь Иисус Христос устрояет эту духовную школу. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха по 13 стих. Если бы все члены церкви Господа Иисуса Христа были бы совершенными, как совершенен Бог, то тогда не нужно было бы учреждать евангелистов, пастырей, учителей. Очень часто существует тенденция найти и присоединиться к совершенной церкви в полном смысле этого слова. Не ищите, ибо таковую совершенную церковь вы не найдете. Ибо верующие стремятся к совершенству Божию, Но это не значит, что они уже усовершенствовались и стали подобны Ему. И именно для этого усовершенствования в духовной жизни Господь Иисус Христос и учредил эту духовную школу. Некто даже так сказал: если вы найдете совершенную церковь, не примыкайте к ней, ибо она, связанная с вами, в свою очередь станет несовершенной, так как вы несовершенен. Бог предусмотрел общение святых для того, чтобы они несовершенные, но стремящиеся к совершенству, могли духовно расти, будучи в этой духовной школе. И это есть благо Божье – пребывать в этой школе. Третье. Пребывание в Доме Божьем дает нам возможность служить Богу. Конечно, это не значит, что верующий не имеет возможность служить Господу вне стен церковного здания, но здесь, в Доме Божьем, в общении святых, есть особенная возможность прославить Всевышнего. И эта возможность многосторонняя. И это служение есть благом для самого верующего, ибо, с одной стороны, таковой прославляет Бога, что, конечно, угодно воле Божьей. С другой стороны, таковой, прославляющий Бога, испытывает внутреннее удовлетворение и, не прославляя, испытывает горечь. И как мы должны быть благодарны Господу за то, что Он даровал нам по Его благодати различные дары, способствующие прославлению Его имени, как и написано об этом в Священном Писании. Читаем. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова», говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главы, 7 стихе. Ах, как часто мы забываем, что для того, чтобы служить Господу, не обязательно обладать особенными великими дарами. У Бога и маленький дар для человека является великим. И мы замечаем, что тот или иной дар Божий, кажущийся нам маленьким, на самом деле играет важную роль в служении Божьем. Однажды церковь лишилась своего члена. Он был старец, не обладающий, как многим казалось, особенными дарами для служения. Он умер. И вот когда на другой день церковь собралась на служение, члены ее заметили, что чего-то в их среде не хватает. Не только умершего брата, но и еще чего-то. Оказалось, что умерший брат обладал одним даром, к которому все члены данной церкви привыкли. А именно, он, входящим стоя у входа в собрание, раздавал песенники, немощных усаживал. На его лице всегда пребывала приветственная улыбка, направленная к тем, кто входил в Дом Божий для поклонения. В его внешности вы смогли бы увидеть дряхлого старца, но в его глазах вы бы смогли увидеть силу, духовную силу. И вот его не стало. И только после его смерти все вдруг это заметили. Четвертое. Пребывание в церкви – это путь, объединяющий нас в одно целое. В апостольской церкви сказано так: «Все же верующие были вместе и имели все общее». Деяния апостолов, 2 глава, 44 стих. Идея одного целого ясно выражена в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 12 главы, 12 стихе. Читаем этот стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». В своей первосвященнической молитве Господь Иисус Христос сказал: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Проявление этого единства заметно, когда мы читаем данные о церкви в Филиппах. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 1 стих, которая особенно радовала апостола Павла. Церковь Божья – это место, где с помощью Божьей формируется и это благое качество в сердце каждого верующего. Итак, не оставляйте собрание своего, увещевает нас Слово Божье. Зная все то, что мы теряем, не посещая собрание своего, и все то, что приобретаем, скажем вместе с псалмопевцем Давидом: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Аминь.